Глава 32. Виват темному властелину. А утром до меня наконец-то добрались друзья. Я только-только проснулся. И, вопреки опасениям, ночью даже ничего не снилось, кроме бабули. Она стояла, смотрела на меня и улыбалась. Приятный сон. Поэтому настроение тоже немного улучшилось. Тем не менее, позавтракать собирался в одиночестве. Вошел в столовую и обнаружил там вместо одного набора приборов всех, кого в глубине души очень желал видеть. Кай тихо переговаривался с Наиной и Ником, Лави не сводил глаз с Ранибетты, Элеон мило беседовал с Нарин и прямо-таки светился от счастья. Наверное, ему тоже приснилась бабушка. И только Лайла все время смотрела на дверь и первой заметила мое появление. «Эрин!» Вскочила навстречу. «Мы уже тебя заждались!» Я даже растерялся. И попятился к выходу, потому что в глазах друзей читалось предвкушение расправы. Видимо, они тоже долго готовили речи, чтобы объяснить одному темному властелину, что с друзьями так не поступают. Как я проголодался! Быстро пробрался к пустому месту. «Подавайте уже завтрак!» Засуетились слуги. И хоть всего мгновения назад есть не хотелось, я уплетал завтрак за обе щеки, чтобы не поддерживать разговор. А когда унесли опустевшие тарелочки от десерта, проводил их печальным взглядом. «Ну, Эринальд?» Тут же придвинулись ко мне родные и близкие. «Кайся!» «Может, еще не поздно спастись бегством?» «А я тут подумал, раз уж вы все собрались во дворце, может, завтра и объявим о нашей с Лайлой помолвке? Отпраздновать, конечно, не получится, траур и война только закончилась, но хотя бы официально заключить...» «Эрин, не уходи от темы», — прищурилась Лайла. «Мне абсолютно все равно, объявим мы о помолвке завтра или через год, потому что теперь я и на шаг от тебя не отойду, после того, что ты вытворил». «А что такого?» Я пожал плечами и сделал вид, что здесь совершенно ни при чем. «Всего лишь защитил Тервин. Я же темный властелин, забыли?» «О таком забудешь», — пробормотал Кай. «Ставлю на то, что ты самый проблемный темный властелин в истории Тервина», — вмешался Элеон. «Но Катарина сказала, что пока опасность миновала». «Пока?» Тут же прицепилась к слову Лайла. «Ну да», — Энтериаль пожал плечами. «Но мой долг на этом исполнен, так что я могу возвращаться на родину». И покосился на Наарин. Эльфийка глупо захихикала и стала казаться еще моложе. «Кажется, они спелись. Эх, и где мне теперь другого такого военачальника искать? Может, останешься?» Спросил, не особо надеясь на положительный ответ. «Подумаю», — ответил Элеон. «Хотя бы пока ты не разберешься с делами. И потом Академия... Нари, а ты не хочешь переехать в Тервин? Твои сыновья будут рады взять управление домом в свои руки. А место профессора мы тебе обеспечим. Тем более, что профессор Карентель выходит замуж и останется при дворе». Я покосился на Кая и Наину. Оба делали вид, что к ним слова эльфа не имеют никакого отношения, но казались странно счастливыми посреди всеобщего хаоса. «Возможно». Бабуля взглянула на Лави и Лайлу. «Тем более надо же кому-то за внуками присматривать, да, Лави Леон?» Лави тут же побледнел, словно призрака увидел. И на всякий случай придвинулся поближе к Ранибетте. А темная сверкнула ослепительной улыбкой и ответила. «Мы будем только рады, светлая леди. Тем более, что скоро правнуки пойдут. Надо же им общаться с такой замечательной прабабушкой». Теперь уже закусила губу Наарин. Чтобы не смеяться. Потому что она и слово «прабабушка» рядом звучали так же нелепо, как вино с водой. Смешаешь, а толку не будет. Я потихоньку оттаивал, даже начал улыбаться. Рядом с этими людьми, и не только людьми, мне было удивительно легко и светло. И все плохое начинало казаться страшным сном. «Ник, а ты что будешь делать?» — спросил у брата. «Возвращаешься в академию?» «Да», — кивнул он. «Надо доучиться, а потом перееду в Тервин, если до того времени приглашение будет действовать». «Будет», — заверил его. «Кстати, вы напомнили мне о важном деле. Позвольте вас ненадолго оставить». Друзья перебрались из столовой в мою гостиную. Похоже, от них теперь не спрячешься. Они ни за что не оставят меня одного. И я был этому только рад, потому что забыл, каково одиночество на вкус. И не хотел вспоминать. Слуги проводили меня к покоям, где разместился Ремедис. Вот с кем тоже надо было поговорить. Брат нашелся в своем кабинете. Читал какой-то древний фолиант. Он, как и я, когда-то предпочитал книги мечу. «Эрин?» Ремедис отодвинул книгу при моем появлении. «Наконец-то у тебя нашлась для меня минута». «Извини, что заставил ждать». Сел я в кресло напротив. «И спасибо за помощь. Если бы вы с эльфами не прибыли, я бы погиб». «С такой защитой тебе это не грозило», — усмехнулся Ремедис. «Твои друзья даже нас близко не подпустили, сами тебя защищали. Надо же, никогда не ожидал, что ты сможешь так управлять Тервин, Мэрин. Наверное, мы все тебя недооценивали. И я горжусь тобой, брат». «А я тобой как-то не очень». Стиснул кулаки. «Ремедис, чем надо было думать, чтобы сбежать из дому с эльфийкой? Почему я должен заниматься троном, Тервином, демонами, когда это твоя обязанность по старшинству? Отвечай». «Любовь». Ремедис развел руками. «Разве ты бы не ушел за своей невестой, если бы не было выбора?» «Ушел бы», — признал нехотя. «Вот только этому все бы только обрадовались». «Неправда. Народ Тервина любит тебя, Эрин. Надо быть слепым, чтобы этого не видеть. Открой окна. Они празднуют твою победу и славят твое имя. Даже здесь слышно». «Я бы не победил один», — ответил брату. «Сотни жизней ради чьей-то прихоти — это слишком». «Но ты остановил демонов, и теперь они не скоро рискнут даже взглянуть в сторону Тервина. Так что, Эрин, твоя битва выиграна. И можно пожинать плоды». «А ты-то зачем здесь?» — задал вопрос, не дававший покоя. «Хочу вернуться домой». Ремедис внимательно наблюдал за моей реакцией. «Не беспокойся, трон мне не нужен. Просто нам с супругой тяжело жить среди светлых. Они темных не любят, знаешь ли. А ходить долго под мороком, в отличие от тебя, я не могу. И потом магию совсем не скроешь. Мы устали прятаться, Эрин». И замолчал. А что я мог ему ответить? «Конечно, буду только рад», — сказал я. «И тебе, и твоей жене. Но учти, право вернуться в Тервин придется заслужить». «Как именно?» Кажется, никаких условий Ремедис не ожидал. «Узнаешь совсем скоро. И повидайся с ректором Редиусом, а то совсем плохо, бедолага. Устроил академию, а он страдает». «Ты повзрослел, Эрин», — проговорил брат с улыбкой. «Я рад, что ты стал именно таким». «А я-то как рад», — усмехнулся в ответ. «Горжусь собой, знаешь ли. Ладно, мне пора. Дела государственной важности. Встретимся за обедом». И отправился кормить Паулину. «Чем не дело государственной важности? Надо наградить Арацению каким-нибудь титулом или орден дать. Она любит всякие безделушки». Я стоял на балконе в окружении соратников, которым доверял больше всего на свете. Только им я мог доверить собственную жизнь. И сейчас чувствовал себя спокойно, как никогда. Если бы еще не корона, тяжелая, вся в драгоценных камнях, казалось, от нее отвалится голова. Черный плащ, расшитый золотом, змеился до земли. Помпа, необходимая для торжественных заявлений. Зато я стоял перед народом без морока. Думал, буду чувствовать себя неуютно, а на самом деле впервые понял, что зря притворялся тем, кем никогда не был. Пора это менять. Рядом замерла Лайлель. В небесно-голубом платье, необычайно милая и хрупкая. Теперь уже моя официальная невеста. Лайла держалась хорошо, хоть перед этим паниковала просто безумно. И сменила 20 нарядов, прежде чем выбрала это платье в алмазных каплях. А под балконом бушевала толпа. Не просто бушевала, бесновалась и ликовала. От радостных выкриков закладывала уши. «Жители Тервина!» — заговорил я, и мигом воцарилась тишина. «Сегодня и радостный, и печальный день для нашей Родины. Радостный, потому что мы одержали победу над Демониумом и заключили договор о мире. Печальный, потому что сотни солдат отдали за это жизни. Мы никогда не забудем о них. Я хочу сказать о главном. Эта война открыла мне глаза на то, как хрупка жизнь и как мало нужно, чтобы ее потерять. Как ценны мгновения, проведенные с близкими. И что часто помощь приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь. Не измерить благодарность Тервина эльфам шестого эльфийского дома и светлой леди Наарин Аэльвин. Если бы они, отбросив все предрассудки, не пришли нам на помощь, Тервин бы пал. Или война продолжалась бы и по сей день. Каждый, кто стоит сейчас со мной на этом балконе, заслужил слова искренней признательности за то, что в трудную минуту не отвернулся, не ушел, а сделал все, что было в его силах ради нас, ради мира в Тервине. И я клянусь, что жизнь в Тервине никогда не будет прежней. Хватит стоять на месте. Пора идти вперед. Хватит оглядываться и думать, что скажут нам в спину. Надо бороться до конца за свои убеждения и право решать, каким будет завтрашний день. «Слава темному властелину!» — послышался чей-то выкрик. «Слава его темнейшеству Эринальду!» Толпа подхватила этот возглас, умножила во 100 000 раз, и я почти что оглох, но на сердце было радостно. Значит, все было не зря. Обернулся к друзьям. Они завороженно смотрели на море темных, заполнивших площадь. Да, зрелище то еще. «В последний раз так приветствовали твоего деда», — шепнул Антериаль, ради праздника выбравший ярко-бирюзовый костюм и невообразимое количество заколок на голове. Зато мои полководцы теперь безропотно щеголяли алыми розами и даже задирали носы, потому что эти розочки ни одному темному спасли жизнь. «У меня есть еще одно заявление», — наконец дождался, пока темный немного успокоится. «В этом году мне довелось недолгое время провести в Тервинской академии универсальной магии. И я понял, что на самом деле академия — это не чья-то блажь или шутка. Это действительно шанс расширить свои знания и возможности. Отдельная благодарность ректору Академии Даниэлю Редиусу, который настолько любит свое детище, что даже отказался от должности министра образования, чтобы уделять ей больше времени. Поэтому эту должность занимает мой старший брат Ремедис». Раздались приветственные возгласы, а Ремедис чуть слышно выругался. «Привык к привольной жизни у эльфов. Придется отвыкать. Знания, которые я получил в Академии», — продолжил прерванную мысль, «помогли нам победить в войне с Демониумом и показали, насколько ничтожно мало я мог раньше. Поэтому я принял решение продолжить обучение в Тервинской Академии Универсальной Магии на правах студента». Позади что-то упало. Кажется, Редиус не выдержал свалившегося на него счастья. «Да», подтвердил, читая, не веря в глазах подданных. «Я в ответе за безопасность и благополучие Тервина, поэтому пройду полный курс обучения. Конечно, и из Академии я смогу управлять страной. А моими представителями в столице останутся Ремедис и супруга моего младшего брата Эвера, который пожертвовал жизнью ради Тервина, или не. Уверен, они будут достойно управлять дворцом, пока я займусь образованием. Более того, призываю каждого в будущем году задуматься, что нужно сделать именно вам для благополучия Тервина». После этого можно представить, сколько студентов получит Редиус следующей осенью. Зато жизнь в Академии станет веселее. А я не буду разрываться между столицей и желанием доучиться. И, наконец, разберусь со своим светом, которого все еще было больше, чем привычной тьмы. «Виват королю!» — раздались возгласы. «Да здравствует Ринальд Мудрый!» «Хорошо, что уже не кровожадный». Я улыбнулся. Зря думал, что мне не нужна народная любовь. Теперь мне хотелось сделать все возможное, чтобы Тервин процветал. Не ради себя, ради его жителей. Пора ломать предрассудки и строить новое государство. На этот раз не на крови. Я ушел с балкона первым. Следом потянулись друзья. И если на лицах придворных читались почти что ужас и растерянность, то все, кто был связан с Академией, радостно улыбались. «Хорошее решение, Эрин!» — кинулся ко мне Лави. «Я так рад, что ты возвращаешься в Академию вместе с нами!» «Я тоже!» — кивнул Кай. «Это правильное решение. Ты всегда будешь знать, чем дышит твой народ. И мы будем рядом. А потом переберемся в Тервин». «Так что, везти Арацении назад?» — всплеснула руками Наина. «Эрин, ты совсем не думаешь о бедных девочках?» «Доставим через портал», — успокоил госпожу пока еще Карентель. «И Шуну не придется разлучаться с мраком, они ведь очень дружны, а Лави должен доучиться». Не стал добавлять, что больше всего на этом настаивала Нарин, которая все таки надеялась избежать титула прабабушки хотя бы до окончания учебы внуков. Тем более, что Элеон так и уговорил ее попробовать себя в роли преподавателя. Бедные, бедные студенты. «И когда отправляемся?» — спросил Ник, плохо скрывая нетерпение. «В конце недели», — ответил я. «Как только решу текущие дела, подпишу договоры с эльфами, сделаю несколько перестановок среди министров...» «Звучит ужасно долго», — перебила меня Лайла. «Я справлюсь быстро», — с любовью пообещал невесте. «А пока что, друзья мои, мы имеем право на отдых. За мной! Нас ждет праздничный обед!» О том, что на обеде кроме нас будут присутствовать около 200 темных, я как-то промолчал. А то сбегут еще. Мне самому хотелось поскорее отправиться в Академию. Но я помнил, что нужен не только близким, но и стране. Признаться честно, эта мысль грела. И прав был Ремедис. Я повзрослел. И изменился. Оставалось надеяться, что в лучшую сторону. А главное, теперь никогда не буду один. Жди меня, Академия. Темный властелин возвращается. Текст читал Станислав Воронецкий.